Глава 13. Они сидят в гавани и лакомятся мороженым, словно опять стали детьми. И все вокруг выглядит точно таким же, как в детстве. Но им уже не по 12 лет, а все 19. Детство закончилось, впереди взрослая жизнь. Пора взяться за ум и начать жить по-настоящему. На Ине голубое летнее платье, на Эбби короткие джинсовые шорты и клетчатая рубашка, концы которой завязаны на груди. Ина украдкой поглядывает на Эббу. Как это похоже на нее — всегда оставаться чертовски привлекательной. И не важно, что их подругу детства только что нашли убитой. Эбби все равно удается выглядеть как певица Ариана Гранде. Чуть в стороне на волнах покачиваются яхты. Одна из них принадлежит семье Каролины, а другая — Клейнам, семье Эббы. Ина не может вспомнить, когда они с Эббой сидели так в последний раз. Конечно, они виделись в последние годы. Случайно встречались то тут, то там. Пересекались взглядами, кивали друг другу, говорили «привет». Потрясённые осознанием того, что жизнь теперь совсем другая, нежели та, которая была у них до того лета десятилетней давности. Лето, которое изменило все. «Как тебе здесь?» — осторожно спрашивает Инна. Эбба пожимает плечами. «Да так, нормально. Мы ведь приезжаем сюда каждое лето». Она лижет мороженое и улыбается. Своей фирменной улыбкой, которой умеет улыбаться только она. Несмотря на то, что Каролина явно была самой красивой в их компании, чисто объективно, Инна всегда считала, что в Эбби есть что-то особенное. Красота, которая не столь очевидна, не так бросается в глаза. Скрытая, таинственная. «Я сначала хотела отправиться на Крит вместе с Аббе Бэнксоном и его компанией», — говорит Эбба. «Они типа как сняли домик на 2 недели. Знаешь Аббе?» «Нет. Впрочем, погоди. Я знаю, из какого он класса». «Ну вот. Но мама захотела, чтобы я отправилась с ними на яхте. Думаю, она боится, что теперь, когда школа позади, я могу съехать от них в любой момент». 3 недели назад двери гимназии Эстрореал распахнулись, и сотни выпускников высыпали наружу, хлопая шампанским, купаясь в цветах и распевая песни. Эбба и Инна были среди них. И Каролина тоже. «Вот теперь-то начнется настоящая жизнь», — думали они. Как странно, что для одной из них жизнь, наоборот, закончилась. «Собираешься переезжать?» — спрашивает Инна. «Если подыщу что-нибудь подходящее, ведь все безумно дорого. Я же не собираюсь жить у черта на куличках». Инна согласно кивает. «А ты?» «То же самое. Пора начинать подыскивать себе работу». «Да уж, если не учишься, приходится работать. Папа хочет, чтобы я стала юристом, как он». «Здорово, ничего не скажешь». Инна фыркает. «Вот уж что точно не подходит Эбби, так это работа юристом. У нее нет нужной ауры. Куда больше она похожа на тех девчонок, что переселяются на Бали и днем берут уроки йоги, а по вечерам занимаются на пляже сексом с серфингистами». «Так ты здесь сейчас одна?» — спрашивает Эбба. «Да». «И как? Не страшно тебе одной в пустом доме?» Инна пожимает плечами. «Да нет, я ведь уже бывала здесь прежде». Она и сама слышит, насколько неубедительно звучат ее слова. Конечно же, ей страшно оказаться одной в этой старой развалюхе на другом конце острова. Но Инна не может объяснить истинную причину, почему она здесь. Слишком уж сентиментально и даже, пожалуй, подозрительно. «А ты слышала, что его отпустили?» Кусок холодного мороженого застревает у Инны в горле. Она во все глаза смотрит на Эббу. «Что? Я говорю, Бенжа освободили. Шутишь?» «Вовсе нет. Я слышала от одного из наших одноклассников. Они организовали в мессенджере нечто вроде чат-группы, где обсуждают убийство. Выходит, его отпустили вскоре после ареста. Сейчас он дома, в квартире своих родителей, где сидит, скрываясь ото всех. Так вроде. Никто не верит, что Бенжи виновен. Всем известно, какой он добряк. Вряд ли он топит девушек, когда никто не видит. Инна сглатывает. «Бенжи, что-то он сейчас чувствует. Как ему, наверное, страшно было. Горюет ли он по ней?» «Ясно, что горюет. Даже несмотря на то, что они вечно ссорились, он все равно оплакивает ее и будет оплакивать до конца своих дней». Но помимо этих мыслей, в душе Инны бурлит злость. Почему он не позвонил? Почему не отправил ей даже сообщение, если он теперь на свободе? Но кого тогда полиция считает преступником? Не знаю. Явно кого-то другого. У тебя есть идеи? Сладкая белая капля срывается с края вафельного стаканчика и приземляется на руку Инни. Холодно и неприятно. Пульс Инны учащается. «Нет, а у тебя?» Эбба качает головой, и на какое-то время девушки замолкают. В тишине за их спинами раздается хруст гальки, и они оборачиваются, чтобы посмотреть, кто там проходит мимо. Еще одна семья отдыхающих. Их небольшая яхта пришвартована рядом с яхтой Эббы. Девушка машет им рукой в знак приветствия. «Слушай, Эбба...» «Да?» «А тебе не кажется странным, что это случилось прямо накануне праздника летнего солнцестояния?» Эбба сначала молчит, потом делает глубокий вдох. «Кажется, это первое, о чем я подумала». «Ну а ты же не думаешь, что...» Инна замолкает. Эбба морщит лоб. «В смысле, что это может быть...» Кажется, она даже не в силах закончить фразу. Вид у нее становится неуверенный. Глаза так и бегают. Таких, как Эбба, редко можно увидеть растерянными. Но если это происходит, то только держись. Гром гремит, земля трясется. Однако она быстро приходит в себя, и ее взгляд обретает прежнюю твердость. Она откашливается. «Возьми себя в руки, Инна. Это сделал кто-то другой». «Но кто?» «Кандидатов много. И пусть не все, но наверняка многие могли желать Кара смерти». «Мы обе знаем, что она могла быть настоящей...» Она обрывает себя на полуслове. Нельзя называть шлюхой убитую девушку. И даже Эбба это понимает. Дорога домой, вверх по склону, тяжелая и изматывающая. Ноги болят. Инна купила себе слишком тесную обувь, как обычно. Вот дура. Словно боится признать, что у нее уже не 38-й размер, а скорее 40-й. Красная кровь на белых конверсах — сомнительный вызов моде. Как странно встретиться с Эббой, но в то же время приятно. Словно напоминание о том, что она тут не одна, со своими тревогами, страхами и бессонными ночами. Напоминание о том, что когда-то они были дружной компанией, единым целым, соучастницами. Может, им удастся снова стать близкими подругами. Инна скучает по Эбби. Скучает по ее абсурдному чувству юмора, ее смелости, уютной квартире ее семьи на Баннергаттен и мясному соусу, который готовит ее мама. Скучает по тем временам, когда она, Инна, была частью всего этого. Добравшись до конца усыпанной галькой дороги, она начинает свое восхождение по длинной лестнице, которая ведет к дому ее семьи. После лестницы останется пройти через еловый лес, и как только услышишь шум прибоя, значит, дом уже близко. Но сейчас Инна ничего не слышит. Балтийское море этим вечером совершенно спокойно. Она оставляет лес позади и перепрыгивает через широкие ямы в расселенных скал, которые ночной ливень превратил в маленькие озерца. В вечернем свете вырисовывается зловещий силуэт ветхой виллы. Бог ты мой, она и в самом деле выглядит как дом с привидениями. Инна огибает дом и, оказавшись спиной к морю, поднимается по ступенькам крыльца. Достает позвякивающую связку ключей, вставляет ключ в замок и... Очередной выдох застревает у нее в глотке, когда дверь медленно отворяется внутрь. Она что, забыла ее закрыть? Ну да, должно быть, так и есть. Но с какой стати она забыла ее запереть? Тем более сейчас, когда стряслось такое?» Дверь отзывается тягучим скрипом, когда Инна распахивает ее настежь и делает шаг внутрь. Свет внутри погашен. В прихожей ничьей обуви нет. «Эй!» Никакого ответа. По спине вдоль позвоночника стекает пот. Доказательство того, что взобраться сюда сродни хорошему занятию в спортзале. «Перестань психовать. Перестань бояться. Перестань думать о ней». «Это идиотизм», — уговаривает себя Инна. «Чистой воды идиотизм». Она подтягивается, чтобы размять спину. Думает о том, что надо брать пример с Эббы, быть чуточку посмелее. С этой мыслью она входит в дом, закрывает за собой дверь и запирает ее на замок.